Он кожа твоя. На спектакле «Спешите делать добро» я должна была играть в Сабо, которых на репетиции под рукой не оказалось. Мне дали какие-то старые кеды. Я залезла в них, вывернула языки, и все мне стало понятно про эту девочку. Более того, осознала то, что играла раньше, не годится. Роль не годится к платью. Все говорят одновременно. Зайцев не Еловой про сборки и на воротнике, портнихи Зайцеву. Впрочем, они-то как раз ничего не говорят. У них во рту булавки, и они их, эти булавки, то и дело, втыкают в народную артистку Неёлову. Зайцев: «Ну, у тебя талия». Неёлова: «Слава, а ничего, что лямки просвечивают?» Зайцев: «Ну и что? Ты женщина, наоборот. Для меня это эротика». Слава: «Как ты думаешь, артистка Неёлова могла бы работать у тебя манекенщицы?» «Почему нет? Она абсолютно гармонична. И несмотря на маленький рост, на сцене смотрится большой. У нее голова 7 или даже 8 раз укладывается в туловище. У нее идеальные пропорции». «Марина, а с вашими костюмами что-нибудь происходило необычное?» «Со мной все время что-то происходит. То меня бросают, то я бросаю». В задумчивости бросила она очередную двусмысленность и добавила: «Это все от наших страстей». «А какой спектакль для вас самый страстный?» «Три сестры». Там у меня были порваны на платье все манжеты, потому что, прощаясь с Вершининым, я хватаю его за портупею и об нее рву рукава. Мне пришили другие манжеты. Я не могла играть. Это никто не поймет, кроме артиста. Я трогаю ткань и вдруг чувствую другую, непривычную, и это мне меняет целую цепочку ощущений. Это на чувственном уровне. Хотя на крутом маршруте костюмчик у меня тоже хорошо весь изодран. «А вы не позволяете менять его?» «Нет, ни в коем случае. Я даже не могу в чужом платье играть. Когда однажды потеряла мое, я чуть не умерла». «Зайцева, хочешь еще мистики? Представляешь, когда я придумывал для Марины костюм, неожиданно пришла какая-то тетенька и принесла мне журнал «Начало века. Парижская мода». А потом объявился дяденька из космического центра и принес мне перья райской птицы из Австралии, некогда принадлежавшие его бабушке. Марина в Париже на выставку сходила. В общем, все сложилось, спектакль, дай бог, получится». Зайцев стучит по дереву, вслед за ним стучат все остальные. «Да, театральный костюм — это вам не юбка крашенная и не рукава в обшлагах. Чтобы прочувствовать его окончательно и проверить его историческое значение, я попросила Зайцева дать мне примерить какую-нибудь вещицу из вишневого сада. Может быть, в шикарном плаще с воротником Пьеро я наконец пойму, зачем Раневская, русская душой, любя вишневый сад, живет за границей, и зачем ей парижский прохвост, который обокрал ее, а теперь засыпает телеграммами с мольбами о прощении. В надежде постичь тайную и мистическую связь между костюмом и мироощущением артиста, я не без помощи Зайцева надела шикарный плащ. И как коровье седло, как в бане токарный станок. А козе баян после Марины Неёловой шел мне плащик цвета мокрого асфальта». Насчет актерской профессии у самих же актеров существует несколько трезвых, но не бесспорных мнений. Мнение первое – актер – это диагноз. Мнение второе – это профессия женская. Другими словами, мужчины, вступившие на театральную стезю, теряют пол и мужской облик. Резко махать руками в знак протеста не стоит торопиться.